Глава 19. Jerry is here. Дождь по крыше велосипедного сарая. Капли падали на размякший рубероид и вязли в нем. А иногда капли попадали на широкие шляпки крепящих рейки гвоздей и лопались маленькими взрывами. Это был не особый велосипедный сарай. Раньше тут помещалась столярка. Скорее всего, тот, кто построил дом, был хороший плотник. Строил мосты, боны, гати и ледоломы. А потом поставил дом на углу Кирова и 40 лет октября, на тогдашней опушке леса. Утром можно выходить и собирать грибы. Потом умер. Дом купила Снаткина. Ей столярка как столярка не требовалась, и она стала хранить в ней велосипеды. Сейчас велосипеды выглядывали из открытой двери, как мокрые собаки. Снаткина мяла буханку черного. Я терпеливо разворачивал крабовые палочки из длинной, как пулеметная лента, пачки. Это все случалось много раз. Капли дождя на крыше сарая, робкие велосипеды, от чего-то горько пахнущее свежими груздями старуха Снаткина. Я был здесь. Я был здесь. Я был здесь много раз. Раньше, в 75-м. Потом в 83-м. «В 83-м в последний раз пробовала», — рассказывала Снаткина. «Лили 5 лет жила в Печоре, и меня тоже туда позвала. Я поехала. Устроилась там на швейную фабрику. Шили спецовку. Хорошо зарабатывали. Северные платили. Жили в общежитии на Парковой напротив сберкассы. И остановка была рядом. Очень удобно. Лилька уже на своего Богова засматривалась. А я кое-как...» Я немного опасался, что с Лилей, неприлично успешной в личной жизни, случится значительное несчастье. Ее укусит заразный клещ во время сбора морожки, или она попадет под маневровый тепловоз возле бараков ремзавода, или погладит на складе кошку со стригущим лишаем. Мы сидели за столом перед выключенными телевизорами, и косы отражались в черных экранах. С утра Снаткина сходила в Элладу и привезла 10-литровую бутыль воды. Пили чай. «И столовая диетическая рядом. Там яйцо нарисовано было. Обедать туда ходили. Там вкусно готовили. А на профсоюзные талоны стакан сметаны давали. Мне нравилось в Печоре. Зарплата хорошая. И река рядом. По реке катались. С работы билеты выписывали на теплоходы. Купим пиво. И на выходные плывем, песни поем, а потом обратно. А рыба там какая?» Снаткина отрезала от размятой буханки черного горбушку, намазала маслом и клубничным вареньем, перемешала вилкой, откусила и стала жевать. Я ел крабовые палочки. «Эх, сейчас бы той рыбки!» — вздохнула Снаткина. «Там напротив общежития старухи семечками торговали. Им с Кубани мешками присылали. А они жарили. Стаканчик 10 копеек. Ароматные. Масляные. Я часто брала». Я понял, что случится дальше. Лили останется жива и семейно счастлива. А вот Снаткина слишком часто покупала семечки. Лузгала их каждый день, и от этой привычки у нее воспалился аппендикс. 2 дня Снаткина терпела и прикладывала к боку жеванный хлебный мякиш и свеклу. Но потом соседки все-таки вызвали скорую. Аппендикс вырезали, но рубец воспалился и загноился, и пришлось операцию повторять. «У меня шелуха от семечек прилипла к губе, а я не заметила. Так спать с ней и легла. А утром в туалете стала отковыривать и с кровью оторвала. Губа заболела. Заболела. Ну и пошло. Нашлепка наросла, красная такая. И не проходит. Мастер на смене увидела, и сразу в кожвен послали. Я им рассказываю, семечки ела. Они отвечают: зачем про семечки? Мы тут бабу с семечками взяли, а у нее 3-я стадия, и туберкулез, и сифилис. И у тебя, бабенка, говорят, сифилис. Анализы сделали. Оказалось, не сифилис, а язва». Снаткина опять откусила от бутерброда. Крабовые палочки были слегка суховаты и переморожены, но в целом ничего. «Положили в больницу. 2 месяца там пролежала. Язва подгнивать по краям стала. Ну и...» Снаткина замолчала, сосредоточенно прожевала кусок и продолжила. «Доктор сказал, вам климат неподходящий. А я знаю, какой тут климат. Это не в климате дело. Это по-другому. Я как выписалась, так и домой. Приехала, проплакала 3 дня. Почему? Не хотела тут жить. Я же вижу, как тут все. Как тут все? Вот так. Смотри. Снаткина вытянула в мою сторону растопыренные пальцы левой руки. Между средним и указательным белела глубокая борозда. Как куда уезжаю, сразу все и начинается, сказала Снаткина. Ногти, за ушами, под коленями тоже. Это в область ездила, на обследование. Вот за 4 дня прогнила. Климат не тот. Но тут не в климате дело. В огороде в бороздах между рядками стояли лужи. Вода. Через день холм пропитается дождем. Вода вернется в колодцы и трубы. Ингерь выйдет из берегов. Это красиво, когда ингерь поднимается. В верховьях заливает луга, и по воде несет зеленые кочки. Иногда они сбиваются в островки. «Не могу здесь жить», — сказала Снаткина. «Тошнит от Чагинска». «А как уеду, так вот», — снова показала руку. «Заеду сразу». Она отложила бутерброд, взяла из плетенки овсяное печенье, разломила и проверила. Изюма нет. Опустила половинку в чашку. «Это твоя бабка меня», — сказала Снаткина. Я налил чая, взял другое печенье, слоеное, но в чай макать его не стал. Печенье с сахарной пудрой и малиновым джемом. «Я так думаю, что это бабка твоя. Она во всем виновата. Она...» Снаткина извлекла печенье из кружки и принялась с хлюпаньем высасывать из него чай. «Я ведь над ней тогда посмеялась», — говорила Снаткина. «У нее после снарядов ногти были кислотой съедены. Она их напильником точила. А я посмеялась. Не найдешь, говорю, мужика себе с такими пальчиками. Вот и сижу тут. Бабка тебе велела, не приезжай». «Зачем ты приехал?» «Зря приехал. Живи теперь». Снаткина доела печенье. А потом она надо мной посмеялась. «Она непростая была, твоя бабка. Не просто так женщина». Снаткина взяла другое печенье, разломила, выковырила вилкой изюм, опустила в чай. «Бабка твоя в 42-м. В Кологрив бегала. Там колдун жил известный. Вроде прозорливец. За ковшек пшена видел все. Вот бабка твоя пешком умоталась. 7 дней туда добиралась. На деревьях ночевала, чтоб волки не сожрали. Хотела узнать, жив твой дед или нет. От него целый год никаких писем не приходило. Понятно, мамке твоей 2 лет еще не исполнилось. Хотелось узнать, как дальше-то. Сходила, вернулась, на завод снарядный устроилась, стала работать, гильзы чистила. Это ж потом известно стало. — Что известно? — не понял я. — Колдун-то умер тогда! Снаткина многозначительно округлила глаза и снова стала вытягивать чай из печенья. — И что? — Известно, что в таких случаях бывает. — Что бывает? Кровь берут из вены, и по крови дальше смотрят, совпадает или нет. Какой результат? А сейчас все по ДНК видно. Так и надежнее. У тебя какое ДНК? То есть? Какая группа-то? 4-я, — ответил я наугад. Вот поэтому так и живешь, — посочувствовала Снаткина. А надо все по совместимости делать. А не кое-как. Я ведь все записывала. Про всех здешних все до буквы записала. Да Федька сучонок украл. Зинка его подослала. Я возражать не стал. «И пряники паршивые», — сказала Снаткина. «Раньше из муки пекли, а сейчас прямо из овса лепят. И патку льют. все вязкое, липкое. Раньше пряник полчашки воды забирал, а сейчас еле намокает. А толокна вовсе нигде не купить. Все китайцам отсылают. Зачем китайцам толокно? Они из него рис делают. Снаткина хотела взять еще печенье, но передумала. «А может, это радон?» — сказала она. «Тут везде этот радон. Прет и прет. Они от него гниют. А я наоборот. У тебя тоже так?» «Что так?» «Так рожа-то! Вчера черный весь был, а сегодня затянул почти. Быстро зарастаешь». «Ну, нога болит», — заметил я. «Еле хожу». «Пройдет. А тебе без ноги сейчас даже лучше». «Почему?» «Зинк полезет, а ты одноногий», — прошептала Снаткина. «Отдохнешь хоть немного. А то Зинк как мужика распробует, пока не заездит, не отпустит». Снаткина характерно поскрипела стулом. Я съел крабовую палочку. «Этого вашего? Она тоже!» Снаткина поскрипела еще характерней. «Кого?» «Удмурта!» — пояснила Снаткина. «Он же к ней заезжал! Хазипкин тот!» «В мэрию, который заезжал?» «В мэрию сначала, а потом домой. Все как полагается». «Можно подумать, не знаешь», — подмигнула Снаткина. «Сначала удмурт ей заехал, а потом Зинка удмурта заездила. Инфаркт. Шлеп! И глаза повыскакивали. А Федьке паскуде велела в машину его пристроить. Вроде сам по себе околел. Котлет и подавился. Вот, Вадик, и думай». Я машинально жевал крабовую палочку. «Зинка любит такое, чтоб со смаком». Снаткина вдруг поднялась со стула. «А знаешь, почему бабка твоя отсюда не уехала?» «Нет». «Она думала, что дед вернется. Вернется, а ее нет. Так и разминуться. Вот всю жизнь и проторчала, дура». Снаткина удалилась. Без Снаткиной дождь звучал громче. Снаткина своим присутствием глушила звук. Я сидел перед телевизорами и поглядывал в окно. Зинаида Захаровна любит со смаком. Я в этом не сомневался. Неосторожные воспоминания о приключениях с Зизи накатились необычайной ясностью. И чтобы их отогнать, я решил поработать над книгой. Труд — лучшее лекарство. В моей комнате было сыро. Створки не вплотную прилегали к раме. А на подоконник натекло воды. Я сел в койку, дотянулся до ноутбука. Поработать. Начать работу и постепенно отступит. Я делал так всегда, то есть раньше. Это всегда помогало. Текст. Текст. Когда бабушка умирала, я писал «Пчелиный хлеб». Я включил ноутбук, вставил флешку и создал файл. Чагинск 2018.1. Открыл документ и написал сверху «Чагинск — город труда и надежды». Локфик, в сущности, прост, но требует соблюдения определенных правил. Прежде всего, уважение. Читатель ни в коем случае не должен почувствовать, что автор относится к нему столично, свысока, что он пытается объяснить непонятное или дерзает поучать. Уместна лишь подлинная демократичность, подлинная заинтересованность в теме. Также автору следует отказаться от избыточного литературного мастерства. Читатели с удовольствием опознают в авторе военного пенсионера, бывшего заместителя главного энергетика. Видеть в сочинителе лог-фикшена автора, искушеннее доцента филфака, читателю не стоит. Старательная курсистская литературность, напротив, не возбраняется. Чем квадратнее, фантастичнее и беспомощнее будут метафоры, тем скорее читатель поверит, что текст сочинял искренний провинциальный литератор, а не наемный профессиональный штукарь. С кухонной философией стоит быть осмотрительнее. приветствуются классические греки, особенно Платон, ограниченно, допустим, Гегель, в умеренных количествах Лосев или Ильин. Ролан Барт и прочие кьеркегоры невозможны ни в коем случае. Упоминание Дериды или Маркузе непременно рассеет неплотную ткань достоверности. Попытки притянуть местную историю к истории всероссийской посредством цитирования Костомарова, Соловьева или пусть хоть Скрынникова одобряемы. Это достойно. Равно как и обращение к мифу. Работа с мифом — хлеб Локфикера. Его задача — укоренить миф в повсеместности и приближать реальность к мифу. Опытный Локфикер знает, что в любом, самом безнадежном Долгореченске неоднократно видели двухголовую белку, что в Липовке плели самые крепкие ноские лапти, что Кологрив — столица отечественного сосквотча, а Чагинск — столица российской чаги. Испокон веку чага широко применялась в народной медицине, прежде всего как противоопухолевое средство и как эффективное снадобье от сучьего вымени. В наши дни интерес к чаге и ее производным растет с каждым днем. При Академии наук России основана лаборатория, изучающая чудодейственные свойства этого гриба. Китайская Народная Республика ежегодно экспортирует сотни тонн и планирует наращивать поставки с каждым годом. Поэтому районной и областной администрации определена амбициозная задача увеличить добычу чаги и наладить глубокую переработку продуктов из этого сырья. Производство бифунгина, фитотерапии и радоновые ванны могут стать триггером развития медицинского туризма региона. Чага, как и прочие грибы, поддается доместикации. Ее можно культивировать промышленным способом. Березовые рощи еще сохранились, поля, затянуты мелким березняком. Городская администрация рассматривает эти площади как будущие плантации. Заскрипела заржавевшими за ночь петлями калитка. Я не мог услышать. Это на другой стороне дома, но знал, что заскрипело. Вышел на веранду, накинул на плечи вязаный половик и, сильно хромая, спустился по ступеням под дождь. Нога болела, как вчера, может, и сильнее. Во дворе стоял Роман в плаще и сапогах. «Привет», — сказал я. Роман меня приветствовать не стал. Щека дернулась, отвернулся. «Привет, Рома!» «Мы скоро уезжаем», — сказал он. «Сегодня в 2. Я и Аглая». «Куда?» «Сначала в Москву. Потом не знаю». «Хорошо. Это правильно. Уезжайте подальше. Я сам завтра уезжаю. Обратно. У меня там фирма. Все трещит. Работать никто не хочет. А скоро выставка «Современное строительство». Фотографию отдай», — неприветливо перебил Роман. «Какую?» «Старую». И уточнил. «С арбузом. Ту самую». «Да, сейчас». Я сходил за фотографией. «На». Я протянул снимок Роману. Он убедился, что та, спрятал в карман, замяв угол. Я надеялся, что все, но Роман успокоиться не мог. «Это ведь ты», — сказал он. «Ты, Витенька. Ты. Буду молчать, сколько смогу. Ты ведь и здесь не случайно». Роман плюнул мне под ноги. «Ты же сначала не хотел ехать, я помню. Но потом тебе, видимо, объяснили, Витя. И сделали предложение, от которого ты не смог отказаться. Дождь, хоть заплюйся. Ты, Витя, согласился. И быстренько прикатил сюда», — продолжал Роман. «Присмотреть за нами, так?» Я продолжал молчать. «И когда мы приблизились к разгадке, ты все уничтожил», — сказал Роман. «Теперь я понимаю. Тебя послали, чтобы ты все развалил. А я дурак. А я дурак. Надо было сразу просчитать, но я думал...» Роман поглядел на меня с надеждой. Я думал, ты человек. — Ты зачем пришел? — зевнул я. — Фотку я тебе отдал. Еще чего забыл? Или просто поплакаться? — Это ты, Витя, забыл, — сказал Роман. — У тебя память, как у попугайчика. А между прочим, ты должен. — Кому? Ты сам знаешь, кому. — Ты должен, но ты... — Ты кого испугался, Витя? Я терпеливо ждал. — Ты чего боишься? Что фирму твою отожмут? — Так не нужна никому твоя грошовая фирма. А больше у тебя и нет ничего. И никого нет. Ни бабы, ни детей, ни собаки. Ноль. У тебя нечего взять. Чего ж ты испугался? Я не испугался. И я никому ничего не должен. И пошел ты в задницу вместе со своей психопаткой. Так я и сказал. Не громко, раздельно, чтобы дошло. И попал. Роман поморщился, а я улыбнулся ехидно. Я хочу вали отсюда. Он больше ничего мне не сказал. Развернулся и ушел. Я вернулся в дом, в комнату Романа. Приходил за фотографией, ага. Поверил. Посмотрел в койке под матрасом. Ничего. В наволочке ничего. За тумбочкой на полу лежал шокер. Значит, у Романа все-таки имелся шокер. Я не ошибался. В моей комнате сыро и холодно. Я лег в кровать. Понажимал на кнопки. Между пустотой двух электродов проскочила синяя искра. Красиво. Мир заполнен пустотой. Об этом сказано миллион раз и будет сказано еще миллион раз. Ты пытаешься побеспокоить пустоту. Она отвечает. Ты просыпаешься. А они уже здесь. Жадный дурак Хазин, адмирал Чичагин, культуртрегер и филантроп, котик Жо, сторонник цифровизации и опережающего развития, Макарий Ингерский, исполненный печали за нас. Они здесь, они давно здесь. И я здесь. Вместе с ними. Здесь, между электродов. Она позвонила мне за неделю и сказала, что все. Похоже, в этот раз не отвертеться. Осталась неделя. Я сказал, что приеду. Через день буду в Чагинске. Но бабушка сказала, что я дурак. Что она не ждет меня, я не должен приезжать. Чтобы не вздумал приезжать ни сейчас, ни на похороны, ни в коем случае. Чтобы я больше не возвращался в Чагинск никогда. Что Чагинск давно не такой, как я его помню. В нем не осталось хорошего. Он умер, а может, и не жил вовсе. Бабушка была поразительно бодра. Не плакала и ни о чем не жалела. Сказала, что домой из больницы возвращаться не собирается. Ей до смерти, ха-ха, надоела эта халупа с низкими потолками. Ее она отписывает городу, а здесь у нее отличная палата. С туалетом и телефоном. По всему видно, что раньше тут помирало начальство. Балкон есть с видом на сосновую рощу, а соседей нет. Одна старушка, но она долго не протянет. А как помрет, никто не заметит. И это правильно. Смерть — не та штука, которую стоит замечать. Ни минуты жизни не стоит о ней думать. Недостойно. Расскажи лучше про свою книгу. Это роман или повесть? Я стал рассказывать про пчелиный хлеб, что это роман, про то, что как студент приезжает летом на хутор к дедушке, но не застает его на месте. На лето дед нанялся сторожить баржи, так что на хуторе придется одному справляться. Жить, присматривать за пчелами и огородом, доить козу и делать сыр. Герой ничего не умеет, но берется за сельскохозяйственное дело с бестолковым энтузиазмом. Разумеется, его усердие приносит самые катастрофические плоды. Я рассказывал про злоключение городского остолопа, а бабушка смеялась. Ей нравился роман, и она жалела, что не сможет его прочитать. Но она все равно рада, что внук ее стал писателем. Завтра она разбудит соседку и расскажет ей про своего внука. Он стал настоящим писателем, и скоро выйдет его первая книга. Бабушка была счастлива. Я спросил, может, ей чего прислать? Конфет хороших, фруктов, телевизор, еще чего может. Бабушка ответила, что ей ничего не надо. Кормят в больнице отвратительно, но это как раз правильно. Не жаль уходить. И без телевизора легче. В телевизоре всегда все с продолжением. А как все наладится, так тебе сообщат. Я договорилась. Ну и никаких трауров. Сходи в ресторан. С девчонкой в ресторан сходи, и чтобы меня ни разу не вспоминать. Я не хочу остаться в памяти, сказала бабушка. И не приезжай. Никогда сюда не возвращайся. Живи, не цепляйся за мертвецов. Научи так своих детей. Так и научи. Я пообещал, а бабушка сказала, что позвонит послезавтра. Но не позвонила, потому что умерла. Я не поехал на похороны. Я посвятил бабушке пчелиный хлеб. Я не буду никому посвящать Чагинск трудной и светлой дорогой. На рубеже третьего десятилетия нового века город на пороге перемен. Поступательно развивается торфяная и деревообрабатывающая промышленность. Производство молока и мяса, аквакультура и газификация, бетон и насосы. В четверть второго я все-таки опомнился. Надел дождевик и галоши с Наткиной, взял велосипед и поехал к вокзалу. По улицам текли мутные ручьи. Я катил по ним, натыкаясь на камни и виляя. Вокзальная площадь была, как всегда, пуста. Ни машин, ни людей. Закрытая почта. А Абакан Москва никак не мог остановиться. Прибывал и прибывал. А они наверняка ждали на вокзале, прячась от дождя. А я притаился за углом почты. На этом самом месте висел плакат. «Да, Паша Воркутен! Новые лучшие песни!» Видимо, я все-таки ждал. В самых безнадежных ситуациях все равно ждешь. Машинист сбежит, поезд сломается. В безнадежных ситуациях людям помогают. Мне уже помогли. Глупо надеяться на большее. Но я немного надеялся. Вдруг счет еще не закрыт. Но ничего не случилось. Поезд окончательно прибыл и стоял 3 минуты. Роман и Аглая быстро вышли из вокзала и стали грузиться в 8-й вагон. 8-й всегда напротив вокзала. Единственные пассажиры. Роман подавал в вагон большой красный чемодан, а Аглая старалась чемодан втащить. Я вдруг подумал, что и я могу. Запрыгнуть в 8-й вагон или в 5-й хотя бы. Поезд на запад, 14 часов и Москва. Паспорт с собой. Я выступил из-за почты, отряхнул приставший велосипед. Вернулся обратно за угол. Начальник махнул флажком. Ну и все. Попробовал запомнить, но запомнил только ощущение от капель на лбу. Поезд. Вид из-за угла. Воронка сошлась в точку. Все. Надо было домой. Но понял, что домой сейчас не смогу. Там Снаткина, крабовые палочки, 2 телевизора, кладбище велосипедов, лампочки в 40 ватт. Конечно, можно залезть в 8-ку, но в ней усну, как вчера. Спать в машине паршиво, затекает шея и ноги. И чудится, что вокруг стоят и смотрят. Лучше погулять. Проветрить мысли. Под дождем это происходит отлично. Кажется, что вода вымывает лишнее. Это, кстати, на самом деле так. Дождевая вода — прекрасный растворитель. Она проникает в голову глубже обычной воды и размывает все постороннее. Под дождем гулять полезно. Я решил купить что-нибудь и на вокзальной площади сунулся в магазин «Товары». Он был закрыт, но возле соседнего дома стоял Хазин. Я его еще давно заметил, но не был уверен, что это Хазин. Думал, просто похож, но потом увидел, что он — мертвец. Они любят таскаться под дождем, или видно их лучше. Дождь сгущает вокруг них водяную пыль, отчего мертвецы становятся плотнее. Я потрогал голову, закрыл глаза, а когда открыл, Хазин не исчез. Ему некуда было исчезать. Отныне он прибудет здесь, ни на поезде, ни на автобусе, не покинуть ему Чагинск. Проклят, забыт, приколочен. Хазин побрел по вокзальной вверх, в сторону набережной, мимо парка, мимо клуба с заколоченными окнами, в котором давно работала Зинаида Захаровна, мимо домов с серым промокшим шифером. Хазин торопился, не оглядываясь. Я с велосипедом за ним. Когда я вышел на набережную, Хазин оторвался метров на 200. Я залез на велосипед и попытался поехать. Нога не сгибалась. Крутил правой, левую отставлял в сторону. В конце набережной Хазин свернул к Ингерю, и я потерял его. А когда сам свернул, увидел, что Хазина больше нет. Исчез. Дождь растворил его в районе маслозавода. В этом месте исчезают все. С этого места был виден мост. Река поднялась метра на два и добралась до середины опор. Ледоломы торчали из воды острыми макушками. Под мостом скопился мусор. Поваленные деревья, коряги, бутылки и грязная пена. Я спустился к мосту и дошел до середины. Сам мост ощутимо подрагивал от напора. Я подумал, что еще дня три дождя, и Риковский смоет. Ингерь свернул в карьер и теперь тек через него. Карьер был затоплен. В низинах вода переливалась через берег и успела размыть дорогу в сторону Нельши. На берегу карьера сидел рыбак. На плечи накинута прорезиненная плащ-палатка. У ног удочка. Старинная, бамбуковая. Не помню, когда такое видел. Эмалированное ведро. Еще один, как и я, ненормальный. Я не видел здесь рыбаков в хорошую погоду. Зато теперь, пожалуйста. Псих с удочкой и ведром, и плевать ему на дождь. В дождь должны клевать окуни. Так я всегда хотел хоть раз попробовать. Сидеть в дождь в непромокаемом плаще, почти наверняка зная, что на всей реке ты один. Ловить окуней, потом под деревом развести костер, сварить уху, согреться, уснуть. «Паршивая погода», — сказал человек и обернулся ко мне. «Виктор, вам, я гляжу, тоже дома не сидится. Все гуляете». Светлов Алексей Степанович. Вокруг ни машины, ни катера, ни вертолета. Только Светлов. Взялся. Впрочем, вертолет мог и улететь. Правда, я лопастей не слышал. Это мог быть бесшумный вертолет. Наверное, если бы я не промок и не измотался, то удивился бы сильнее, а может, не удивился. Под Чагинском много пещер. Современные квадрокоптеры практически бесшумны. «Виктор, я рад вас видеть». Я подошел ближе. Светлов ловил рыбу под дождем. «Я тоже рад вас видеть, Алексей Степанович». Я не мог спуститься к Светлову с велосипедом. Остался на краю карьера, застряв немного в раскисшем песке. «Сегодня я понял странную вещь. Многие мне знакомые люди имеют тезку теннисиста», — сказал Светлов. «Вы никогда такого не замечали?» «Нет», — сказал я. «Но мир — странная штука. Мир чрезвычайно скучен, вы уж мне поверьте. А вы, Виктор, как погляжу, промокли. Может, вам машину вызвать?» — Спасибо, Алексей Степанович, но я люблю дождь. Нервы успокаивает. — Согласен. В дожде есть некая музыка. Банально, но это так. Светлов выставил из рукава руку, сделал вид, что дирижирует погодой. — В дождь случается всякое. — Дождь есть переток массы, — сказал Светлов. — С неба на землю. Физика, однако. — Вы давно здесь? — Пару недель. — И где остановились? Светлов перестал дирижировать, спрятал руку под плащ. — У Снаткиной. — В ее доме? — В ее доме. И у ней самой. — В том смысле, что Снаткина жива. Я стоял на насыпи, держась за велосипед. Алексей Степанович Светлов в плаще и броднях сидел у воды. С удочкой. И ведром налимов рядом. — Ого! Таисия Павловна! Неужели до сих пор безобразничает? — Более чем. За клюквой еще ходит. — Молодец, однако! Сколько ей? — Самая старая в районе. Недавно ей телевизор подарили, как старейшей жительнице. Речная вода затекала в залив. По его воде кружили вьюны разного размера. Словно на дне карьера происходил бал водяных. — А вы что забыли в Чагинске? — поинтересовался я. — Отдыхаете или по делу? — Отдыхаю, — ответил Светлов. — Иногда заезжаю сюда по старой памяти. Мне здесь нравится. Планирую домик прикупить. Здесь есть свободная недвижимость? — Сколько угодно. Надо посмотреть. В наши дни работы, знаете ли, немного. Предприятие настроено, функционирует практически без моего вмешательства. Все делают сами. Иногда даже обидно. Словно меня и нет вовсе. Леска натянулась. Сторожок на третьем колене звякнул. Светлов подсек, быстро выбрал леску и вытянул налима на берег. Рыба смирно лежала на песке, не шевелилась. «Сами все делают. Сами». Светлов сдернул налима с крючка, небрежно бросил в ведро. «Хотел окуней половить», — вздохнул Светлов. «Но эти глисты вялые цепляются и цепляются. Наверное, давление. Или вода слишком мутная. С погодой не повезло». Налимы. Небольшие, в полруки. Скользкие. Они послушно сидели в ведре. Наверное, действительно давление. Во всяком случае, налимы выглядели пришибленно. Выбраться не старались. — А вы что тут делаете, Виктор? — Вода мутная. Дожди размыли глиняные пласты, и теперь ингирь молочно-кофейного цвета. — Книгу пишу, — ответил я. — То есть пишем. Писали. Я и Роман. Может, помните, он тогда еще казаком был. — Помню, как забыть. Светлов обрадовался, причем, похоже, искренне. — Хоть куда казак был? — Он что, писатель теперь? — Да какой писатель? Так. Дождь пошел полосами. Теплый, холодный, еще холодней. От этой полосатости знобило. Пленка не выручала от дождя. Напротив, казалось, что она его собирает. — Балуется. Роман хотел сочинить про те события. Про исчезновение, помните? Да, два мальчика пропали. Мы искали, помню. Их не нашли. А мать одного, кажется, не выдержала. Все так. Про это и хотели написать. Вроде как реконструкция событий. Психологическое расследование. Так Роман видел. А Аглая... Аглая, она здешняя. В детстве была с одним из мальчишек знакома. Мне тема показалась живой, вот и решил посмотреть. Да, Светлов насаживал на крючок красных червей. Тема непредсказуемого прошлого. Это, пожалуй, нужная тема. Да оказалось и не нужная особо. Я с досадой махнул рукой. Поиграли в литературу, поиграли в детективов и уехали. Уехали? Да, сегодня. Роману на работу пора. Он отпуск брал. — А Аглая... Аглая с ним. Я пожал плечами. — Оно и верно. — Тут же никаких перспектив, — добавил я. Чагинск вымирает, работы нет. Люди бегут. Светлов хмыкнул, закинул удочку, поместил ее в держатель. Сказал, — согласен. Город в упадке. Впрочем, неудивительно. Светлов замолчал и улыбнулся, словно в голову ему пришла хорошая идея. «Думаю, надо его переименовать», — сказал он. «Во что-нибудь другое». Я растерялся. Оглянулся на холм, выступавший из дождя за мостом. «А вы что, против?» — спросил Светлов. «Мне кажется, ребут Чагинску не помешает. А то они здесь совсем запаршивили. Освежить концепцию, поменять руководство. Проект какой двинуть? Тут что-нибудь есть?» «Торф». «Торф? Хм, торф — это экологично. Но для начала переименовать в Торфянск. Хотя нет». Светлов задумчиво огляделся. «Карьер, Риковский мост, холм. Торфянск — то же самое, что Чагинск. Надо по-новому. Налимов. Точно! В Налимов. Мне нравится». Светлов постучал по ведру с рыбой. «Неожиданно», — сказал я. «Но мне кажется, что местное руководство воспримет эту инициативу недостаточно самозабвенно». «Местное руководство?» «А Хлопкова, Зинаида Захаровна, она мэр сейчас». «И что, она против?» — спросил Светлов. «Я не знаю наверняка. Мне казалось, у нее другие планы». Из ведра высунулся Налим. Светлов щелкнул его по рылу. «Ну, ты с ней поговори», — сказал он. «Скажи, что если она будет против, то отключим газ». «Им его еще не провели». «Возмутительно! Им еще не провели газ, а городская администрация кишит повальным вольнодумством». Светлов рассмеялся и спросил. «Знаете, как Дарвин стал безбожником?» «Нет». «Он открыл 900 видов паразитов и понял, что это, мягко говоря, перебор». Настырный Налим попробовал еще. «Как дела с будущим?» — спросил я. «Насколько я помню, вы собирались высадиться на Энцелад?» «Мы работаем над этим», — вздохнул Светлов. «Но есть некоторое сопротивление материала. Небо оказалось гораздо тверже, чем нам представлялось. Но ключи от него уже в наших руках. А потом мы никуда не торопимся. Лучше действовать наверняка». «Так что там говорите с вашими друзьями?» «Уехали». Я махнул в сторону запада. «Укатили». «Да, укатили», — улыбнулся Светлов. «Упрямица и поджигатель». «Как?» «У вас интересная компания», — сказал Светлов. «Особенно эта девочка. Аглая. Весьма непростая. Я это еще тогда понял. Помните?» «Сверкают очи раздраженны». Леска пошла в сторону. Светлов резко вытащил удочку. Налим. Ленивый, сонный Налим с тупой мордой и круглым полосатым хвостом. Светлов снял рыбину с крючка, кинул в ведро, вытер ладонь о плащ. «Она чудесно читала стихи. Знаете, не исключено, что она способна». «На что?» «Думаю, что она весьма способная девушка. Талантливая». Светлов задумался. «Дождь стекал у меня по спине липким ручейком. Ненавижу Чагинск, ненавижу. Она мне понравилась. Да и этот ваш роман. Тогда он меня удивил. Казак». Светлов улыбнулся, сполоснул руку в ведре. «И сейчас он меня удивил. Эх, Виктор, к 40 годам люди становятся исключительно неинтересными. Они перестают удивлять. Люди страшно...» Светлов резко погрузил руку в ведро. «Страшно предсказуемые существа. Впрочем, вы сами это прекрасно знаете». Рука Светлова странно пульсировала, словно по ней проходили мышечные спазмы, словно Светлов давил в ведре Налимов. «Невероятно предсказуемые», — повторил Светлов. «К 40 годам из людей вынимают хребет. С этим ничего не поделать. Генетика. Человек не предназначен для дальних забегов. Человек устает. Это неизбежно». Светлов вынул руку. На ней остались следы от мелких налимьих зубов. «Что за вредные твари!» — поморщился Светлов. «Налим — исключительно подлая рыба, вы не замечали? Она всегда старается укусить. Причем осознанно укусить, с умыслом. Щуков цепляется рефлекторно. Судак. А эти? Змеи. Говорят, они живут до 200 лет. Вечность. С холма собрались мутные ручьи. Они срывались с берега и с бульканьем стекали в Ингерь. — Я заметил, вы хромаете, — сказал Светлов. — И вид изможденный. — Как вы себя чувствуете, Виктор? — Не очень, — ответил я. — Устал немного. — Радон, знаете ли. — Радон? Откуда здесь радон? — Он тут повсеместно, — заверил я. — Сочится. Про это знают все. Вода поднялась. Теперь она доходила до ног Светлова. «Радон очень часто спутник Урана. Но вряд ли». Светлов понюхал воздух. «Вряд ли здесь есть Уран. Мы тогда проводили геологоразведку. Ничего стоящего. Но...» Светлов улыбнулся. «Кто его знает?» Светлов рассмеялся, хлопнул себя по коленям. «Представляете, если здесь действительно есть Уран?» — спросил он. «Местные в это верят», — сказал я. «Некоторые скупают землю, пока она дешевая». Светлов прищурился. «Пожалуй, я пришлю сюда пару машин», — сказал он. «Поездят, посверлят. Мало ли». Макарий Ингерский видел, как земля под холмом светится по ночам. «Макария Ингерского никогда не существовало в действительности», — заметил Светлов. «Впрочем, может, что и видел. В этих исторических анекдотах черт ногу сломит. Какую только ересь они там не видели». Светлов оглянулся на запад. «Я думаю, Виктор, Налимов нас еще удивит. Призабавнейший городишко. Жаль, что Аглая и Роман уехали. Здесь занятно». «А я остаюсь», — перебил я. «Решил остаться. Поживу здесь немного. Отдохну». Светлов смотрел на меня пристально. Долго, прищурясь, отчего глаза сошлись в узкие красные щелки. «У них там любовь», — сказал я. «Хотят в Черногорию поехать. В детский лагерь». Светлов задумался. «Ну, пусть едут, коли любовь», — кивнул Светлов через минуту. «Нам нужны хорошие педагоги. Без них неинтересно». «А я слышал, вы лазер запустили», — перебил я. «Сбили спутник. Это здорово». «Да, действительно здорово. Как там было? Блистают очи раздраженные, как уголь в горниле раскаленный. Всех сильных он страшит, гоня». Леска дернулась. Светлов вытянул Налима. В заглот. Светлов подергал. Крючок сидел глубоко. Налим пучил глаза. Светлов дернул сильнее. Вывернул из рыбьей пасти язык и жабры. Они повисли на крючке. «Кто может стать против меня?» Светлов бросил рыбу в ведро. Не стал наживлять червей. Закинул удочку с языком и жабрами. «Спрячься в тумане, бедный человек, и глаз ча не заметит тебя, бедный человек». Светлов улыбнулся. «Ньютон лгал», — сказал он вдруг. «Трудно сказать, злонамеренно или шутки ради. Впрочем, неважно». «Так вы решили остаться и дописать книгу?» «Остаться, да. Но дописывать...» Я отряхнул голову от дождя. Поежился. «Подозреваю, что материал остыл. Так что, увы, дописывать особо нечего». «Жаль. Да мне было сразу понятно, что не взлетит. Но Роман уперся. Кому интересны старые портянки? Есть некоторые ценители, но в сущности никому. Вот и не получилось». «И все-таки жаль», — вздохнул Светлов. «Мне всегда не хватает ненаписанных книг. Ненаписанная книга — это умерший мир». «Ненаписанная книга — это очередное поражение», — сказал я. «Про это неприятно вспоминать, но поделать с этим нельзя ничего. Надо жить дальше». «Надо жить дальше». «Слушайте, Виктор, я думаю, нам стоит сходить на рыбалку», — предложил Светлов. Погода наладится, и сходим на Хариуса. В Нельш впадает 4 ручья. В них появились Хариусы. Можно попробовать. Поклевка. Светлов подсек. Налим. Неужели в реке нет больше ничего, кроме налимов? Я подумал про налимов. Стало плохо. Замерз что-то, сказал я. Промок. Пожалуй, пойду. Да, идите. Виктор? Светлов сидел на берегу. Дождь взбивал крупные пузыри на воде залива. «Обязательно подумайте насчет названия для города», — сказал Светлов. «Вы же писатель. Вы должны созидать смыслы». «Мне кажется, население пока не готово. Все-таки Чагинск. Они привыкли к этому названию». «Да бросьте! Местное население против не будет, я вас уверяю. Мне, кстати, нравится Налимов. Налимов — хорошее русское название. Поищите, наверняка был какой-нибудь Налимов. Соратник Пржевальского или известный покоритель. В нашей стране полно покорителей». «Но Чагинск, — попытался возразить я, — это историческое название». «Странное историческое название», — поморщился Светлов. «Чага образуется, когда в здоровое дерево впивается паразит. С таким названием нельзя в будущее. Кто называет город именем гриба-паразита?» «Макарий Ингерский», — ответил я. Светлов потер лоб. «Макарий!» «Ладно, уговорили. Мне кажется, Исаул Налимов был у него проводником. Примерно так». Светлов подсек очередного Налима, снял с крючка, запустил в ведро. Налимов в ведре скопилось много. Вода стала густой от слизи. Хотел окуней, а ловит Налимов. Это же скучно. Пора бы бросить, но он ловит их и ловит. «Я все же пойду», — сказал я. «Промок и устал». «Таисий Павловне, привет». «Обязательно». Я вернулся на мост. Он дрожал еще сильнее, почти раскачивался. Я посмотрел вниз, и голова закружилась. Вода стала коричневой, жирной. Пожалуй, в некоторых случаях река действительно похожа на змею. Интересно, как переводится «ингирь»? Нога не болела. Я несколько раз поднялся на носки. Не болело. Я дошел до середины реки, оглянулся. Но Светлова уже не различил. Северный берег был затянут оживившимся дождем. Дождь перебирался за мной через мост. Я поторопился, но дождь догнал. Промокнуть сильнее я не мог, разве что замерзнуть. Я свернул на береговую. Улица была отсыпана модным петербургским щебнем, который впитывал воду и препятствовал образованию луж. Надо купить такое и засыпать Снаткиный двор. Федор. Его машина стояла у забора. Калитка открыта. Я вошел. Не открывали долго. Грохотали мебелью. Лязгали замком. Вроде бы свистели, как железом по стеклу. Федор оказался форменным, правда, босиком и без фуражки. «Витя!» — обрадовался полковник. «А ты чё гуляешь под дождем?» Я ткнул ему в шею шокером. Федор оказался крепок. Полковник и должен быть крепок. Не сгибаем. Федор отскочил, попытался, как мне показалось, достать пистолет, но кобуры на поясе не оказалось. А я добавил еще. Федор упал. Он ошалело ворочался на полу, пытаясь сесть. Я взял стульчик для завязывания обуви и хорошенько ударил им Федора. В лицо попал. С удовольствием. Давно хотел это сделать. Кажется, сломал ему нос. Очень на это надеялся. Приятно было бы сломать этому скоту нос. Федор очнулся, но остался лежать. «Ну и что?» — спросил он. «Это ничего не изменит, Витя». «Ничего». Он сплюнул в сторону кровь. «Ты всегда туповат был, Витя. И на сучек падок. Так нельзя. Я тебе тогда еще говорил, а ты не слушаешь. Не на ту кобылку поставил, Витя». Федор вытер кровь рукавом. «Ты всегда не на тех ставишь, а они потом дохнут. Все у нас ровно с Кристинкой тогда было. А тут ты нарисовался. Нахрена ты приперся?» Я не стал ему отвечать. «Дерьмо ты, Витя», — продолжал Федор. «Угробил Кристинку. а теперь за малую взялся. Смотри, и это от тебя вздернется. Я ударил его еще раз. Не ударил, ткнул сиденьем в лицо. Федор потерял сознание. Лежал на полу, дышал. Живой. И проживет еще долго. Ты становишься полковником и живешь дольше прочих. Звание полковника добавляет 7 лет к средней продолжительности. Я обыскал Федора. Серебряная ручка, сигареты, ключи. В правом внутреннем кармане нащупалось что-то круглое. Дробина. Зачем ему дробь? Я подцепил предмет ногтями и вытянул его на свет. На ладони у меня лежал тяжелый серебряный клоп. Клоп удачи и счастья Чуга. Модель клопа, искусавшего Чехова по пути из Таганрога в Санкт-Петербург в натуральную величину. Серебряный клоп удачи. Несколько поистерся, стал круглее, стал похож на мелкокалиберную пулю. Отличный клоп. Я положил Чугу в нагрудный карман. Прикинул, не сломать ли полковнику руки, но передумал. Пора возвращаться. Я покинул дом Федора и поехал к себе, легко нажимая на педали. В комнате было прохладно и сыро. Я лег в койку, включил ноутбук. Файл Чагинск 2018.1. Открыл документ и надписал сверху «Налимов, город труда и надежды». Налимов — одна из жемчужин Центрального федерального округа. Население — 8214 жителей, центр деревообрабатывающей и торфяной промышленности. Основан в 1772 году именным указом Екатерины II. На гербе города расположена рука, из облака дарующая жителям Налимова золотую ложку как символ причастности и изобилия. В нижней части герба различаются речные волны, на их фоне расположены 3 серебристые налимьи головы, свидетельствующие об изобилии рыбы этой разновидности в Ингере. В XIX веке Налимов увеличился вдвое. Здесь была построена станция, организован железнодорожный разъезд, водокачка и угольный склад. Поступательно развивались дегтеварения, открылась стекольная мануфактура и смолокурка. В начале XX века отмечают экономический подъем, связанный прежде всего с развитием лесопереработки. Россия готовилась к войне. Стране требовалось все больше шпал, бруса и скипидара. Революцию город Налимов принял с пролетарским энтузиазмом. Отделение Галичского острога было торжественно распущено, а на платформе паровой пилорамы создана коммуна «Маховик». Начался передел земли. Создание органов новой власти, культурное и общественное строительство. Впрочем, скоро эхо эсеровского мятежа докатилось и до тихих уголков Мерьского края, и по горькой иронии судьбы одним из контрреволюционных отрядов командовал некий Исаул Кондрат Налимов. Исаул приобрел в волости дурную славу, довольно жестоко подавив выступление брантовских углежогов, поэтому после окончания гражданского противостояния требовалось переназвать город во что-нибудь классово подходящее. На заседании губкома было принято решение переименовать город в Виковск в честь волосного исполнительного комитета. И целых 3 недели город носил это имя. Однако в скорости выяснилось, что и среди членов ВИКа тоже присутствовало несколько эсеров. Возвращать Виковск обратно в Налимов было невозможно, и городу решили дать временное имя Чагинск. С этим именем город встретил коллективизацию и войну. Стемнело рано. В дождливых сумерках я услышал неприятную дребезжащую музыку и голоса, какие обычно бывают у теток из телемагазина. Снаткина приобщилась к телемагазину. Холодно. Я закутался в половик и отправился в комнату с Наткиной. Она сидела у телевизоров, и я сел рядом. В комнате появилась самодельная скамейка, не знаю откуда. Скорее всего, Снаткина лично ее сколотила из запасов теса. Снаткина смотрела не магазин, а дачный канал. В левом верхнем углу экрана изображалась веселая лопата, а женщина, похожая на стремянку, рассказывала про мышей. Проблемы мышей в нашей стране гораздо острее и шире, чем может показаться на первый взгляд. И давно пора признать, что необходимость откровенного обсуждения этой темы назрела. Женщина называла себя Ольга, мать мышеловок. Я думал, что ослышался, но она действительно была мать мышеловок. Так ее называли друзья и коллеги по поприщу. Мать мышеловок. Сначала я не мог понять, как это связано с дачным каналом, но скоро догадался, что мыши являются серьезную проблему для дач. Несомненно. 2 года назад Ольга победила в региональном этапе международного конкурса «Mouse Cradle» и после этого возглавила Федерацию любительского маус-хантинга России. С тех пор на ее хрупких плечах лежат заботы по развитию этого вида досуга в нашей стране. Я осторожно скосился на Снаткину. Она смотрела передачу равнодушно. Ольга тем временем показывала, как изготовить простейшую мышеловку из 3-литровой банки, жестяной крышки и карандаша. «Ее зовут мать мышеловок», — сказал я. «Совсем не нарочная», — сказала Снаткина. «А я в молодости грелку могла надуть». Похоже, это происходило в действительности. Мать мышеловок рассказывала о маус-хантинге и о том, что это направление не только интересное, но и в высшей степени демократическое, следовательно, перспективное на длинной дистанции. «Полубелая какая-то», — Снаткина внимательно смотрела в экран. «Сейчас таких много. Все чего-то представляют». Охота давно стала элитарным отдыхом. Рыбная ловля успешно охоту догоняет. В условиях постоянного снижения доходов населения и природных ресурсов маус-хантинг приобретает высокую актуальность. Для этого увлечения не требуется дорогостоящее снаряжение. Финансовый порог вхождения невысок. Все, что нужно, это хороший мультитул, проволока, пластиковая посуда. Свою первую мышеловку Ольга собрала из старой 3-литровой банки и жестяной крышки. Ловушка оказалась необычайно эффективной, и на конвенции «Гнавер Трап» заняла 1-е место, после чего началось восхождение Ольги на вершину. 3-литровая банка быстро заполнялась крупными мышами. Они взбирались по опущенной веревке до горлышка, ступали на подпиленную крышку и проваливались внутрь. На банке сохранилась этикетка от маринованных огурцов. «Мышей солить нас учат», — сказала Снаткина. «Будем жрать мышей!» Мать мышеловок продолжала. Она рассказывала, что маус-хантинг, как вид рекреации, был популярен еще в Древнем Риме. Сохранились свинцовые пули для прощей, с помощью них мастера охотились на грызунов на улицах Вечного Города. Сохранились фрески, на которых изображались миниатюрные собаки, предназначенные для мышиной травли. Император Тиберий отдавал должное этому виду развлечений. А в «Мастере и Маргарите» присутствует некий Марк Крысобой, и ученые установили, что это не только литературный, но и исторический персонаж. Известный мастер своего дела, попадавший в грызуна с расстояния в 1/4 стадии. «Говорят, нутрии вкусные», — сказала Снаткина. «А мыши — дрянь. Какое в них мясо? Шерсть одна. Мать мышеловок из старого телевизора расплывчато отражалась в темной глади нового телевизора. Рассказывала про то, что соревнования по ловле мышей становятся с каждым годом все популярнее, а количество активных членов федерации за 3 года удвоилось. Проводятся мероприятия, конференции, состязания на скорость ловли, на самый крупный трофей, на самую результативную модель ловушки, на самую оригинальную и изящную модель ловушки. Я подумал, что мог бы вполне провести конференцию маус-хантеров. Состязание на скорость, на самую оригинальную конструкцию мышеловки. Я бы показал им дольмен. Дольмен, в сущности, одна из первых мышеловок. Из того времени, когда мыши еще были большими. — А мы из ведра делали, — сказала Снаткина. — Пшена туда кинешь, а они и валятся, и валятся. Как наловится побольше, в нужниках высыпало. Они потом лезут оттуда. Лезут все в говне. Смешно так. Снаткина с удовольствием рассмеялась, взяла пульт и включила второй телевизор. Новый. А первый не выключила. И теперь телевизоры слегка смотрели друг в друга. Я тоже сделал мышеловку, вдруг вспомнил я. Как-то жил с одной костюмершей. Снимали двушку в центре. Ничего так, костюмерша. Но стало вдруг ей мерещиться, что вроде как у нее в комнате мышь. Я ей говорю: восьмой этаж, монолит. Откуда здесь мышь? Да еще в комнате. А она как не слышит. Говорит: мышь, как спать ложусь, так ходит. Я уж с ней спал на всякий случай. Нет никаких мышей. Но переклинила девку. Ладно, плевать, камеру поставил. Неделю записывал. Никакая мышь не показалась. Но подруга продолжала утверждать, что мышь является каждую ночь и уже не просто шуршит по углам, но и подает голос. Пришлось сделать мышеловку из ароматической лампы, лески и большой английской булавки. В качестве наживки использовал свиную шкварку. И в первую же ночь попалась мышь. Тогда я был далек от принципа нелетальности и соорудил не ловушку, а капкан. Наутро ароматическая лампа, леска и булавка были в крови. Самой мыши не было. Мой прибор нанес мыши урон, но она умудрилась куда-то деться. Найти ее на следующий день мне не удалось, хотя я обследовал всю квартиру. Костюмерша после этого успокоилась. Впрочем, мы скоро расстались. Однако постепенно, со временем, меня стали посещать сомнения. «А хуже всего рядом с полем жить», — сказала Снаткина. «Мы в Гридино рядом с овсами жили. Так мыши у меня подушку съели». На экране второго телевизора тоже возникла веселая лопата, но показывали почему-то не Ольгу, предводительницу маус-хантеров, а дикую природу, ручей и извивавшуюся по воде траву. Я пригляделся и обнаружил возле лезвия лопаты двойку — дублер дачного канала. Журчание стихло, ручей ушел в затемнение. Через секунду из темноты выступила переливчатая надпись «Азбука релакса». «Лучше перед тем, как солить, почистить», — сказала Снаткина. «Так дольше пролежат». Надпись «Азбука релакса» растаяла, и появился человек, сидящий на песчаном берегу у реки. Я испугался, что это Светлов. Но человек обернулся. Это был не Светлов. Человек сидел с отрешенным лицом. С таким же лицом он достал из кармана коробок и вытащил спичку. Я ожидал музыку, однако все происходило в тишине. Я узнал этого человека. «Спички подорожают», — сказала Снаткина. «В прошлый раз, как показывали, так сразу подорожали. Современный Прометей. Я никогда не видел его лица, но узнал по рукам. Маэстро оказался круглым мужчиной лет 40. Он нагреб рукой долгую песочную дюну и навтыкал в нее спичек. Старый трюк, однако маэстро привнес в него дыхание своего мастерства. Прометей запалил толстую соломину, потушил ее, сохранив на конце тлеющую красную искру. Мастер незаметно подносил соломинку к головкам спичек, и они вспыхивали одна за одной. Казалось, что все это происходило само по себе. Ольга продолжала рассказ, и, должен признать, она была изобретательна и остроумна в своем изобретательстве, продемонстрировала ловушку семейную. Семейная ловушка, стандартная бытовая система, представляла из себя брусок с тремя сверленными отверстиями разного калибра. Мышь проникала в отверстие и оказывалась придавленной плоским ремешком. Пять стволов, модификация семейной. Ловушка предназначалась для усадеб с избыточным давлением грызунов. Ловушка Гатлинга — сугубо спортивная модель, изготовленная из 6 полулитровых пластиковых бутылок. Вращающаяся ловушка револьверного типа в исполнении Ольги, установившая рекорд ловли в северном полушарии, в среднем пленявшая отдельную мышь каждые 15 секунд. При размещении на активном маус-треке ловушка Гатлинга способна наполнить 3-литровую банку за несколько минут. Я подумал, что если бы был миниатюристом, то сделал бы ловушку для мыши в форме дольмена. Спички горели. Ровно. Огонь не колыхался. Я смотрел на огонь и чувствовал, как успокаиваюсь. Меня всегда успокаивали практики современного Прометея. Я соскучился по ним. А теперь, оказывается, его показывали по телевидению. Это большое счастье. Снаткина переводила взгляд от одного экрана к другому и молчала. Прометей зажигал спички. Делал это так ловко, что, казалось, огонь возникает в его пальцах сам. Художник придавал пламени любую форму. Пламя плясало, раздваивалось узкими языками, переходило в купол, сворачивалось в еле заметную бордовую точку, гасло и разгоралось снова. Мать мышеловок улыбалась. Основной постулат — нелетальность. Каждый член Федерации исповедует этот подход. Нелетальность и безопасность. На этих китах базируется философия современного маус-хантинга. Пойманный грызун должен быть помещен в емкость временной изоляции и содержаться в ней с достаточным количеством воды и корма. Извлекать мышь из ловушки надлежит исключительно в толстых резиновых перчатках. В противном случае мышь в порядке самозащиты может болезненно укусить. Хазина болезненно укусила мышь. Теперь он мертв. Его укусила мышь. Он вернулся в Налимов и умер подлым образом. В канаве, задохнувшись радоном. И теперь он пропитан радоном. Прометей запалил спичку, потушил ее, нарисовал в воздухе восьмерку дымом, отставил руку в сторону. Спичка погасла и тут же загорелась снова, но уже необычным фиолетовым светом. Прометей явно продвинулся в своем мастерстве, освоил латиноамериканский стиль. Впоследствии плененный грызун освобождается вдали от жилья. Российские маус-хантеры твердо придерживаются гуманистического принципа «catch and release». Все грызуны, попавшие в ловушки, обязательно отпускаются. Классическая схема в преломлении современных технологий. Инновационная ловушка «Свисток». Грызун проникает в ловчую камеру, где обездвиживается пенопластовым пуансоном и обрабатывается сигналом особой модуляции, имитирующим охотничью коммуникацию крыс. Через 3 часа ловушка открывается, грызун в ужасе покидает свисток с набором условных рефлексов и никогда в этот дом не возвращается. Налимов — столица русского Налима. Известно, что Налим — одна из самых загадочных рыб русского пресноводного пантеона. Светлов прав. Аксаков в записках об уженье рыбы писал, что нет на Руси рыбы с такой сомнительной и зыбкой репутацией. Полурыба, полузмей, полутварь, существующая словно бы между двумя мирами. Скользкий Налим долгое время был символом этой местности, символом свободы и независимости. И когда указом Екатерины Великой село Налимово преобразовалось в город Налимов, благодарные подданные отправили матушке-государыне серебряную чашу в виде рыбьей головы. Лаборатория РАН уже несколько лет успешно занимается изучением белка, содержащегося в вытяжке из налимьей слизи. Изучение этого белка позволит открыть новые перспективы в биологии и биофизике. Ольга и прочие члены Федерации разместили петицию, в которой настаивали на запрещении калечащих мышеловок и ограничении оборота ядовитых веществ, использовавшихся для истребления грызунов. Кроме того, применение толченого стекла и цемента должно быть признано жестоким обращением и пресечено на законодательном уровне. Дискуссии об этом ведутся в обществе давно. «Устала», — сказала Снаткина. «Устала. Пойду чай пить. Ты будешь смотреть?» «Я буду смотреть», — сказал я. Снаткина поднялась со скамейки и удалилась на кухню. Я остался. Упрямица и поджигатель. Я хочу быть с вами. Больше всего этого хочу. Почему ты со мной так? Я подумал, что стоит поменять резину. Поменяю, отъеду в лес. набью со встречных берез чаги, засушу на чердаке. На чердаке мышей нет, но все равно заберутся. Мышь может пройти где угодно. Мышь безжалостна и хитра. Поставлю систему гатлинга. Это эффективно. Осталось найти подходящего оператора микропута. С ними договориться не так просто, как кажется на первый взгляд. Я нащупал в кармане чугу. Теперь удача со мной. Схожу в Элладу. Дочь Монтесумы, кажется, Ирина. В принципе, ничего. Конечно, над фасадом неплохо бы поработать, но сойдет и так. Почему бы и нет? У такого рода девушек есть масса достоинств. Они покладистые и хорошо готовят. Они любят детей и верны мужьям. Когда видят мышь, что не впадают в истерику, а бросают в нее утюгом. Снаткина гремела на кухне посудой. Я смотрел телевизор. Хитроумная мать мышеловок, блистательный современный Прометей, тушканчик Хоха. Лапы твои тяжелы. Пламя, похожее на пчелу. Пламя, похожее на голубую лилию. Современный Прометей поворачивал спичку, отчего огонь приобретал бирюзовый оттенок, словно спичка работала на газе. Мать мышеловок смотрела на современного Прометея с доброй улыбкой. Современный Прометей смотрел на мать мышеловок отрешенно. Дождь постепенно усиливался. Надо обязательно поменять резину. Без колес никак. Ходить с велосипедом глупо. Тушканчик Хоха друг мне. Чуга мне брат. Моя восьмерка. Отличная машина. Я к ней весьма привязан. Можно надеть противогаз. Примерно у каждого восьмого есть двойник-теннисист.